тогда стало возможно рассмотреть этот тайник, о существовании которого никто не подозревал. На высоте 100 футов поднимался округлый свод. Его поддерживали базальтовые столбы, казалось, все изваянные по одной мерке. Такие огромные колонны природа воздвигала тысячами в первой эпохе образования земной коры. В найденной пещере на них опирались неправильные формы арки и причудливые карнизы. Обрубки базальта, поднятые друг на друга, достигали 40-50 футов высоты. Подножие колонн омывала вода, совершенно спокойная, несмотря на бурю, бушевавшую над островом. Лучи, исходившие из неведомого источника света, замеченного инженером, четко обрисовывали каждую грань базальтовых призм, зажигали на них огненные искры и как будто пронизывали стены пещеры, словно они были прозрачные, превращали малейшие их выпуклости в блистающие самоцветы. Все эти разнообразные сверкающие блики отражались в воде, трепетали на ее поверхности, и казалось, что лодка плывет среди огнеметных струй. Не могло быть никакого сомнения относительно отражавшегося в воде света, выхватывавшего из темноты снопами своих лучей очертания базальтовых стен, колонн и сводов пещеры. Свет этот, конечно, давало электричество, о его происхождении говорил белый оттенок лучей. Электричество заменяло солнце в этой пещере и всю ее заливало светом. По знаку Сайроса Смита весла вновь ударили по воде. Вокруг дождем алмазов рассыпались брызги. Лодка тронулась к тому месту, откуда разливался свет, и вскоре уже была от него не более чем в полкабельтове. Подземный водоем достигал тут ширины в 350 футов, а за ослепительным источником света видна была огромная базальтовая стена, закрывавшая впереди путь. Пещера значительно расширялась, и воды морские образовали тут озеро. Но по-прежнему и свод, и боковые стены пещеры, и каменный заслон, замыкавший ее, все эти базальтовые призмы, цилиндры, конусы затоплял поток электрического света, такого яркого, что он как будто исходил от этих каменных глыб. Казалось, что их огранили, как драгоценные бриллианты, и каждая грань горит разноцветными огнями. На середине озера виднелся какой-то длинный предмет веретенообразной формы, поднимавшийся над застывшей неподвижной водой. Из обоих концов его вырывался свет, словно из жерла двух накаленных добела печей. Предмет этот, напоминавший собой огромное морское животное из породы китообразных, имел в длину около 250 футов и возвышался над уровнем озера на 10-12 футов. Лодка медленно подплывала к нему. Сайрес Смит, сидевший на носу, поднялся. Он пристально смотрел вперед и вдруг в глубоком волнении воскликнул, схватив журналиста за руку. «Но ведь это он! Только он, а никто другой! Он!» И, опустившись на скамью, инженер шепотом произнес имя, которое расслышал лишь Гедеон Спилетт. Имя это, очевидно, было знакомо журналисту, ибо произвело на него глубокое впечатление. Он ответил глухим голосом. «Он? Человек, объявленный вне закона? Он!» — повторил Сайрес Смит. По приказанию инженера лодка подплыла к странному плавучему сооружению. Гребцы причалили слева к его округлой стенке. Оттуда сквозь толстое стекло вырывался сноп ослепительного света. Сайрес Смит и его спутники поднялись на площадку. Там зияло отверстие отпертого люка. Все устремились в него. Внизу от лестницы шел коридор, освещенный электричеством.